В номере Конвея Джефферсона собрались мисс Марпл, миссис Бентри, миссис Джефферсон, Генри Клиттеринг, мистер Харпер и полковник Мелчет. Джейн, дорогая, я только теперь по-настоящему понимаю, какой вы мудрый и умный человек. Вот и еще одно раскрытое преступление на вашем счету, мисс Марпл. Мисс Марпл, поскольку мне досталась роль доктора Ватсона, растолкуйте, пожалуйста, ваш метод. Я тоже не прочь узнать, что навело вас на этот след. Господа, дело в том, что большинство людей, не исключая полицейских, чересчур доверчивы. Они принимают на веру все, что им скажут, а я нет. Я жду доказательств. Вы знаете, это признак научного склада ума. Да, пожалуй. Видите ли, в этом деле с самого начала все сосредоточили внимание на кажущемся, вместо того, чтобы кропотливо собирать факты. Я, например, увидела, что жертва очень молода, что она грызла ногти и что зубы у нее выступают вперед. Вид убитой вызвал во мне глубокую жалость. Но вот вопрос. Как эта девушка очутилась в библиотеке полковника Бентри? Как нам теперь известно, в библиотеку мистера Бентри ее привез Безил Блейк. Да, это правда. Но, прошу заметить, здесь и произошла явная путаница. Убийца хотел навести подозрение именно на Безила Блейка. По его первоначальному плану, мистер Блейк должен был сразу привлечь внимание полиции. Но мистер Блейк перенес труп в дом Бентри, что и задержало следствие, и наделало убийце множество хлопот. Убийца рассчитывал, что в Дейнмуте нетрудно будет установить знакомство мистера Блейка с танцовщицей. А так как у него появилась другая женщина, то вывод напрашивается сам собой. Руби якобы угрожала шантажом, и он задушил ее в приступе гнева. Вот такой банальный вывод. От смерти танцовщицы выигрывали двое. Об этом нельзя забывать. 50 000 фунтов – целое состояние, особенно если собственных средств почти нет, как в данном случае. Зять и невестка мистера Джефферсона – очень приятные и обаятельные люди, подозревать их трудно, но тем не менее... Начнем с миссис Джефферсон. Она у всех вызывает симпатию, но стало заметно, что эта милая дама переменилась с недавних пор. Ее тяготит денежная зависимость от свекра. Правда, врач предупредил, что дни мистера Джефферсона сочтены, и таким образом ее будущее вполне благоприятно, если бы не появилась Руби Кин. Миссис Джефферсон обожает своего сына, а на что только не толкает материнская любовь, даже на преступление. Да, наверное, вы правы, мисс Марпл. Я слышал, такие случаи встречаются в жизни. Сэр Генри, прошу вас, не перебивайте, пожалуйста. Я постараюсь, мисс Марпл. Теперь перейдем к мистеру Марку Гескеллу. Он вызвал во мне еще большие подозрения. Он игрок и не отличается твердыми нравственными устоями. Я прошу прощения, мисс Марпл. Против мистера Гескелла у нас с мистером Харпером тоже возникали подозрения. Господа, я полагаю, что вы вправе были его подозревать. Но по целому ряду причин мне виделась в данном преступлении женская рука. Что вы говорите, мисс Марпл? Кто же это может быть? Мистер Харпер, мистер Мелчет, вы все узнаете своевременно. Разрешите, я продолжу свой рассказ. Конечно. Конечно, мисс Марпл. Однако, Установив для этих двоих веский повод, я должна была с некоторым огорчением согласиться, что у обоих безукоризненное алиби на те часы, которые судебная экспертиза определила как время убийства Рубикин. Вскоре пришло известие о сгоревшей машине и гибели в ней Памелы Ривз. Вот тут-то упрямая истина и обнаружилась. Алиби ничего не стоит. У меня в руках были две половинки этого дела. Но они не сходились. Между ними не хватало связи. Лицо, которое я считала причастно к преступлению, не имело для него повода. Как же я оказалась глупа. Не случись разговора с Диной Ли, женой мистера Блейка, и я не додумалась бы. Архивы Сомерсет-хауса. Акты гражданского состояния, список бракосочетаний. Почему ограничиваться только мистером Гэскеллом и миссис Джефферсон? А если один из них вступил в новый брак или собирается это сделать, то и у третьего человека появляется повод к преступлению. Возможно, танцор Раймонд Старр давно искал случай жениться на богатой женщине. Его видели постоянно около молодой вдовы, и думаю, что именно он, этот обаятельный человек, вернул миссис Джефферсон былой интерес к жизни. До сих пор она держала себя как преданная дочь мистера Джефферсона. Кроме Раймонда Старра существовал еще Хьюго Маклин. Она к нему относилась доверием и, видимо, собиралась в конце концов выйти за него замуж. Он тоже не богат, а в ночь убийства находился поблизости от Дейнмута. Любой из этих мужчин мог бы быть преступником, но в глубине души я знала и нечто другое. Мне не давали покоя ногти. Ногти? Но ведь все проще простого. Она обломала один и обрезала остальные. Вы ошибаетесь, сэр Генри. Не надо путать подрезанные ногти с обгрызанными. Достаточно посмотреть на руки школьниц, чтобы разница стала очевидной. Один только вид этих ногтей убедил меня в том, что труп, обнаруженный в библиотеке полковника Бентри, вовсе не был трупом танцовщицы. Как? Так, тогда встает вопрос, а чей же это был труп? Вот.